котловской пересылке. Мы уже различали более мерзких и менее просто служак и энтузиастов своего тюремного ремесла. От них зависела степень удобств нашей неприглядной жизни. Но никому из нас не приходило в голову, что от них зависит и сама наша жизнь. Это я понял только во время своего первого пешего этапа. Из Котласа нас в барже привезли в Огвоздино, пересыльный пункт на Вычегде. Это памятное для меня место. Там я познакомился и подружился с Александром Сергеевичем Лизаревичем. Там, в Огвоздине, умерла Оксана, моя жена. Из Огвоздина мы шли пешим этапом по недавно построенному тракту Усть-Вым-Чибья. Прорубленный в тайге, он был проложен по болотам, уже разбит колесами грузовиков. Песок и щебенка колыхались под нашими ногами. Мы шли по непросыхающим лужам. В день мы делали 25 километров. К вечеру приходили в этапный станок, отгороженное забором с вышками место для ночлега арестантов. Погода в этом августе была теплая, даже жаркая. Идти по зыбучему песку было трудно. И еще нам попался жестокий конвой. Каждое утро мы выстраивались, и начальник конвоя, невысокий, рябой парень, строго оглядывая этапную колонну, медленно, раздельно читал нам конвойную молитву. По пути движения соблюдать установленный порядок, не разговаривать, выполнять все требования конвоя. Шаг вправо-влево, нарушение правил считается попыткой к побегу, оружие применяется без предупреждения. Понятно? Строю арестантов надлежало хором отвечать «понятно». Если начальнику конвоя казалось, что мы отвечаем недостаточно громко и дружно, он снова грозно спрашивал «понятно?» и так до тех пор, пока не получал желаемого результата. И весь конвой был под стать своему начальнику, малорослый, рябой и ретивый к службе. На второй или третий день пути я заговорился с шедшим рядом Александром Сергеевичем, рассказывая ему историю словаря, редактором которого я однажды был. Заговорился настолько, что забыл об осторожности. Вдруг мы услышали крик «Колонна, стой!» Мы остановились, не понимая, в чем дело. Напротив меня, у обочины дороги, стоял конвоир и, держа винтовку на весу, кричал «Ложись! Ложись, троцкист, твою мать!» Не сразу я понял, что крик обращен ко мне. Я оглянулся и увидел, что стою в глубокой грязной луже. И туда мне предлагал лечь этот молодой рябой идиот, эта скотина, эта вооруженная гадина. А я не лягу. И стреляй, сволочь! «С тобой!» «Ложись! Конвой сопротивляйся!» Конвоир щелкнул затвором и послал патрон в ствол. Глаза его горели яростно, весело и торжествующе. Он весь был какой-то праздничный. «Ложись! Ложись же! Ложись!» — несся ко мне шепот моих товарищей. И я понял, что он сейчас меня застрелит. Все окончится. Я так и не узнаю ничего о своих, не доскажу историю Александру Сергеевичу. Медленно сгибая колени, я опустился в лужу, приложил щеку к какому-то бугорку в ней и закрыл глаза. Господи! Вот бы лежать и дальше, и не вставать. «Вставай!» Я поднялся и посмотрел на конвоира. Лицо его было вдохновенно. Вероятно, ему было приятно, что он может убить, что стоит нажать курок, и сразу же исчезнет целый человек со всем миром мыслей и связей от этого конвоира независящих. И я тогда понял, что в одном они, тюремщики, сильны. Они могут нас убить. Александр Сергеевич, Асы.